Отношения России к Константинополю были странны. Турки в Иоанново время без объявления войны приступали к Астрахани, а Феодорова и к самой Москве под знаменами Крыма. А цари еще уверяли султана в дружелюбии, удивляясь сим неприятельским действиям как ошибке или недоразумению. Утесненный нами Шавкал, тщетно ожидав вспоможения от Аббаса, искал защиты Магомета III, который велел Дербентскому и другим пашам своим в областях Каспийских изгнать россиян из Дагестана. Турки соединились с кумыками, лезгинцами, аварами и весною в 1605 году подступили к Койсе, где начальствовал князь Владимир Долгорукий, имея мало воинов, ибо полки, ушедшие зимовать в Астрахань, еще не возвратились. Долгорукий зажег крепость, сел на суда и морем приплыл в город Терский. А паши осадили Бутурлина в Тарках. Сей воевода, уже старец летами, славился доблестью. Худо огражденный стеной, еще недостроенную, он терял много людей, но отразил несколько приступов. Часть стены разрушилась, и каменная башня, подорванная осаждающими, взлетела на воздух с лучшую дружиною московских стрельцов. Бутурлин еще мужествовал, однако ж видел невозможность спасти город. Слушал предложения султанских чиновников, колебался и, наконец, вопреки мнению своих товарищей, решился спасти хотя одно войско. Главный паша сам был у него в ставке, пировал и клялся ему выпустить россиян с честью, с доспехами и наделить всеми нужными запасами. Но вероломные кумыки, дав нашим свободный путь из крепости до степи, вдруг окружили их и начали страшное кровопролитие. Пишут, что добрые россияне единодушно обрекли себя на славную гибель. Бились с неприятелем злым и многочисленным в рукопаш, человек с человеком, один с тремя, боясь не смерти, а плена. Из первых в глазах отца пал сын главного начальника Бутурлина, прекрасный юноша. За ним его старец-родитель, также и воевода Плещеев с двумя сыновьями, воевода Полев и все, кроме тяжело уязвленного князя Владимира Бахтиярова и других немногих, взятых замертво неприятелем, но после освобожденных султаном. Сия битва несчастная, хотя и славная для побежденных, стоила нам от 6 до 7 тысяч воинов и на 118 лет изгладила следы российского владения в Дагестане. Татищев возвратился уже в новое царствование, и Борис, не имев времени узнать о возведении отца-убийца мусульманина на престол Иверии, до конца дней своих был другом Аббасу, как врагу явного опасного врага нашего султана, против коего мы ревностно возбуждали тогда и Азию, и Европу.